Глава 42. Коса Василисы и посылка Вики. Алиса. «Юху!» Примерно с таким воплем племянник Руслана налетел на меня, чуть не сбив с ног. «Тимур!» — завопил многострадальный дядя. По его интонации я поняла, что он на пределе. Я не пострадала и даже не испугалась, знала, чего ждать, и была наготове. «Вы уверены, что это хорошая затея?» С сомнением и надеждой обратился ко мне директор Ривьеры. «Признаюсь честно, я не знаю, что из этого выйдет. Но что вы теряете? Пусть девушки попытаются». Мой план был таков. Я попрошу девушек присмотреть за Тимуром по очереди. Каждая должна будет провести с сорванцом час. А мы с Русланом решим, кто лучше всех справился. Будем наблюдать издалека. Или вблизи, если ситуация станет опасной. Для девушек, конечно. Племяннику точно ничего не грозит. А вот невестам стоит посочувствовать. Когда мы вошли в бунгало, девушки уже собрались в гостиной. Все, кроме одной. Василисы не было. Неужели она осталась вчера у Васина и еще не вернулась? Эта мысль жгла меня раскаленными углями. Может, они сейчас там... Нет, я не буду об этом думать. Может, она была рядом, когда он звонил мне утром. И, конечно, он не придет на объявление нового конкурса. Ему не до этого. Всем привет! Мне пришлось собраться с духом и с мыслями и начать речь. Сегодня у нас очень интересный конкурс. «Ай!» — вскрикнула Наташа. Это племянник Руслана подкрался к ней сзади и прицепил что-то к ее волосам. «Тимур!» — прикрикнул дядя и ухитрился схватить пробегавшего мимо хулигана за футболку, а потом ловко перехватить за талию. Мальчишка болтал ногами в воздухе. Наташа пыталась отлепить от волос то, что там оказалось, а я продолжила. «Дети — это цветы жизни». Руслан хмыкнул, Наташа посмотрела на меня с возмущением, Елена улыбнулась, а Ольга, Алина и Света переглянулись. «И, наверное, у каждой из вас они рано или поздно появятся, и вполне возможно, судьба подкинет вам подобное неуправляемое чудо». Я кивнула на Руслана, который все еще держал брыкающегося мальчугана. «Так что предлагаю вам сегодня потренироваться. Победительница получит приз». «Жениха?» — спросила Алина. «Ну, не так сразу, пока просто приз. И горячую благодарность Руслана. Кстати, это его племянник. Зовут Тимур. Прошу любить и жаловать». В этот момент сорванцу удалось вырваться из рук дяди. Он пулей пронесся через гостиную, выскочил через распахнутые панорамные окна и скрылся за углом дома. Девочки растерянно переглядывались. Руслан вздохнул и опустился на один из диванов. Я села рядом. А через пару секунд в том же проеме появился Васин. Один, без Василисы. Он что, оставил ее в своем номере? Вдруг он сейчас объявит, что отбор окончен, потому что он уже выбрал невесту. Может, он и собирался это сделать, но ему помешали. На него налетел мини-тайфун по имени Тимур. Васин не ожидал нападения, был расслаблен и неподготовлен, поэтому потерял равновесие и смешно замахал руками. Девочки дружно прыснули, а он приземлился в клумбу. Но не мешком, а очень даже красиво, на руки, приняв упор лежа, как будто собрался отжиматься. Его бицепсы напряглись под короткими рукавами футболки. Стойка была безупречной. Видимо, нередко стоит в планке. На ноги он вскочил одним движением, так мощно и изящно, что мне даже захотелось зааплодировать. «Доброе утро», — произнес Васин, входя в гостиную. Он окинул взглядом девочек, задержался на нас с Русланом. «Надо найти Тимура», — обратилась я к своему соседу по дивану. «Сейчас сам прискачет», — отозвался он. «Я вчера постоянно дергался, бегал за ним, но потом понял, что далеко он не убегает, всегда возвращается, как бумеранг». «А вдруг?» «Конечно, я предупредил всех охранников. И на входах, и у камер за ним следят». «Алекс». Алиса сидела рядом с Русланом. За руки они не держались, но между ними определенно было взаимопонимание. Девушки поглядывали на меня с улыбками или с насмешками. Да, я здорово повеселил их вчера и продолжил сегодня. Я теперь прямо-таки местный клоун, но мне все равно, что они обо мне думают. Алиса на меня не смотрит, говорит что-то Руслану почти на ухо. Он ей отвечает, при этом пялится масляными глазами. С каким наслаждением я бы взял его за шкирку и выбросил из бунгало, а Алису бы забросил на плечо и отволок в свой номер. Но, боюсь, это не прокатит. Алиса взбесится, если я применю насилие. «Что это было?» — обратился я к публике. «Извини, это мой племянник, дикий, как Маугли». «Понятно. На самом деле мне ничего не понятно. Что тут происходит?» «Сегодня он подопытный кролик», — продолжил Руслан. «Я бы так не сказала», — усмехнулась Алиса. Они с Русланом переглянулись, как старые друзья. «По-моему, подопытные тут мы», — заметила Ольга. «Боюсь, что так», — Руслан развел руками. «Но каждая из вас может отказаться от участия в этой вакханалии. Я не могу вам навязать подобный кошмар». «Я участвую», — произнесла Алина. «Меня с 4 лет отдали в спортивную гимнастику. Я знаю о дрессировке всё». «Я тоже не откажусь. Веселиться так веселиться», — поддержала ее Елена. «Если кто и справится с этим монстром, то это я», — внезапно заявила Светлана. «У меня 2 маленьких брата, оба с буйным темпераментом». Руслан посмотрел на нее с большим уважением. «И я надеюсь справиться. Это Ольга. Как педиатру мне приходится иметь дело с разными детьми. А я оставляю за собой право отказаться», — заявила Наташа. «Понаблюдаю, подумаю». «А что нужно делать?» «Василиса. Сегодня опять с косой и выглядит скромницей. Но я-то знаю, какая она на самом деле. Честно говоря, я думал, вернее, надеялся, что после вчерашнего она куда-нибудь исчезнет, уедет из Солнцегорска. Ну или хотя бы перестанет принимать участие в отборе. Но она, видно, очень настырная». Алиса. «О, Василиса, появилась внезапно. Спустилась по лестнице. Значит, она не была у Васина? Или была, но уже вернулась?» «Нужно продержаться час в няньках у 10-летнего мальчика», — сообщил Руслан. «Думаю, я справлюсь», — произнесла Василиса с обворожительной улыбкой и метнула игривый взгляд в сторону Васина. «А он тоже строит ей глазки?» «Непонятно. Стоит сбоку, куда смотрит, не вижу». Как чертик из табакерки из-за шторы выскочил Тимур. Пробежался по гостиной, снес вазу, прихватил пару диванных подушек. Запустил ими в Васина. Тот поймал их на лету и отправил обратно. Тимур возликовал и начал отчаянно швыряться подушками. Глядя на это веселье, я под шумок тоже взяла подушку и запустила в Васина. И увидела его обалдевшие и почему-то счастливые глаза. Между тем к бою подушками присоединился Руслан и некоторые девочки. Алина, радостно визжа, встала на сторону Тимура. Он был в полном восторге. А мы с Алексом кидали подушки друг в друга. Так как по сторонам мы не особо смотрели, я не заметила, в какой момент невинное развлечение перешло в настоящую драку. Алина и Василиса стояли напротив друг друга и лупили подушками друг друга. «Ты стерва и обманщица!» — выкрикнула Алина. «А ты низкорослая каракатица!» Не осталось в долгу Василиса. Тимур, видимо, проникся симпатией к Алине и решил прийти на помощь. Он подкрался к Василисе, ухватил ее за косу и потянул. Она возмущенно завопила, резко развернулась. Тимур все еще держался за ее волосы. И тут мы все увидели, что коса осталась у него в руках, а на голове Василисы торчал какой-то невнятный обгрызенный крысиный хвостик. Тимур испуганно бросил его на пол, а Василиса с визгом убежала вверх по лестнице. Алина дала Тимуру 5. Елена хохотала, как сумасшедшая. А Васин удивленно произнес: «Как можно оторвать косу? Это, наверное, очень больно?» Жалеет свою Василису. Не больно, если волосы наращенные. Чего только не бывает на свете. Пробормотал Васин, а Тимур подцепил косу у Василисы на палку и снова выскочил из бунгало. Алекс. Я настоял, чтобы Алиса пошла со мной. Незачем ей оставаться в этом дурдоме с Русланом и его буйным племянником. Пойдемте, я покажу вам макет. Скажите мне свое мнение художника и дизайнера. Она немного поупиралась, но согласилась. Я видел, что ей любопытно. Но интересен ей не я, а макет новой гостиницы. «Я знаю, кто это делал!» Воскликнула она, как только мы оказались в моем временном офисе, выделенном Русланом. «Одна местная фирма». «Ага, Триера. Я у них стажировку проходила». «Ну как вам?» «Потрясающе. Но вот тут лучше бы сделать потемнее, чтобы подчеркнуть рельеф. А здесь я бы немного подправила линию и цвет». «Был бы очень признателен за корректировку. Завтра приезжают инвесторы, хотелось бы быть на высоте». «Но у меня нет материалов». «А в магазине они есть?» «Конечно». «Мы провели чудесный день вместе. Съездили в магазин, потом Алиса поколдовала над макетом. Пообедали в ресторане на причале и даже немного прогулялись по набережной. Правда, Алиса держалась отстранённо, и говорили мы по большей части о проекте, но все равно это было здорово. Когда мы вернулись в офис, зазвонил телефон Алисы. «Доставка?» — удивленно произнесла она в трубку. «Но я ничего не заказывала». «А, да, знаю». Курьер принес ей сверток, она расписалась и сказала: «Подруга что-то прислала, даже не представляю, что». И распаковала пакет. Алиса. «Я убью Вику. Сначала я вообще не поняла, что лежало в посылке. Какие-то черные тряпочки. Но там была карточка с фотографией модели в этом платье и с надписью «Порази его в самое сердце». Ну или немного ниже. Это было платье, если можно так назвать два кусочка ткани, скрепленные двумя колечками. Я ни за что это не надену. Я увлеклась разглядыванием и забыла про Васина. А он, оказывается, все это время стоял за моим плечом и все видел. И платье, и карточку. Наверное, даже прочитал то, что было на ней написано. Чёрт. Затолкав платье обратно в пакет, я сунула его в сумку и сказала: «Моя подруга рехнулась». «Куда ты собираешься в этом пойти?» «Никуда. Ты это видел?» «Я это видел», — произнес он многозначительно. «Это вообще нельзя назвать одеждой». «Ну, не знаю». «Ладно, макет готов. Ты доволен?» Васин кивнул. «Надо срочно перевести разговор в другое русло. А то мне кажется, что он пытается представить меня в этом платье». «Я хотела отпроситься на сегодняшний вечер», — произнесла я. «Свидание?» «Ага, с бабушкой. У нее сегодня день рождения. 85 лет». «Круто. Но я никак не могу тебя отпустить». «Что? Почему?» «Вы с Русланом прекрасно справитесь с объявлением результатов конкурса». «Ты же помнишь, что Глеб Максимович поручил организацию тебе? Обещал, если ты справишься, перевести в дизайнерский отдел. А ты так легкомысленно относишься к своим обязанностям». Васин укоризненно покачал головой. «Да что такое на него нашло? С чего он решил включить вредный режим? Весь день был таким милым». Я сердито фыркнула и внезапно услышала: «Я могу тебя отпустить, только при одном условии». «Что за условие?» Сложив руки на груди, я сердито на него уставилась. «Хочу посмотреть, как ты выглядишь в этом платье».